Глава 16. 29 травня 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом в Рековых. За чтением засиделась за полночь, потому просыпаться было нелегко. И первой же мыслью было: где книга? Я резко села, пытаясь не щуриться. Летнему солнцу плотная ткань штор была слабой помехой. Под рукой пособия не оказалось. Из приемной слышались какие-то шорохи и звуки, наверняка суетилась Поленька. Может, она забрала? Ох, как бы не хотелось. Я почти что решилась позвать камеристку, когда, наконец, вспомнила, как уже зевая убирала книгу в шкатулку. Выдохнула. Все же мысль рассказать об этой затее Поле по-прежнему не казалась удачной. «Ваше сиятельство! Вы проснулись уже? Так я кушать скажу нести!» Словно услышав мои мысли, та заглянула в дверь и тут же убежала за завтраком. Он был весьма скромен. Тарелка ячневой каши да пара яблок. Поля помогла с утренним туалетом и голубым, почти что серым домашним платьем-врапером. Домашнее платье свободного кроя, напоминающее халат. Больших трудов мне стоило убедить матушку его купить при ее нелюбви ко всему булатскому. Однако ж оно было столь удобным, но сегодня казался главным его цвет, почти такой, какой выбрала бы баронесса. «Татьяна Адамовна уже приходили, спрашивали, готовы ли вы к...» Камеристка беззвучно зашевелила губами, вспоминая. «К экскурсии, вот!» Я вновь взглянула на свое отражение. Еще более выровняла спину, а плечики опустила ниже, так как советовала держать себя бабушка. Поля закрепила мне на затылке передние пряди волос, оставив остальные лежать свободно. Получилось мило и по-домашнему. И все же, как вести себя с Татьяной Адамовной? Я вдруг поняла, что совсем об этом не задумывалась. Во время визитов баронесса была тиха и большей частью молчала. Вчера же встретила меня официально, пожалуй, даже жестко. Впрочем, вопросы о туалетных и гардеробных могли быть бестактными с моей стороны. Нужны ли ей дружеские сочувствия и поддержка при таком муже? Или она не захочет быть откровенной и сближаться, опасаясь гнева Марка Прохоровича? Он мог отдать и такие указания. «Что ж, скажи ее благородию, что я готова. Сию минуту!» Еще немного покрутившись перед зеркалом, я так и не придумала, как быть. Оставалось надеяться, что образа послушной и скромной невестки Татьяне Адамовне будет достаточно. Мы встретились в портретной. Баронесса была уже в дневном платье с корсетом, сером, без кружев и прочего. Волосы спрятаны в пучок под сетку, на плечах снова шаль. «Надеюсь, столь долгий сон для вас скорее исключение, чем привычка». Голос Татьяны Адамовны был еще холоднее, чем вчера. «Подобное почти что неприлично для девицы благородного рода и хозяйки дома, на место которой вы претендуете». Она стояла, поджав полные губы, которые так и не шли к ее вытянутому угловатому лицу. Ни слова приветствия, и этот снисходительный тон, будто бы даже злой, я совершенно растерялась. «Разумеется, ваше благородие, глубокий Книксон. Сообразительная». «Для тебя лишь одно обращение ко мне будет верным, ваше благородие. Я не хуже тебя, чтобы отзываться на баронессу. Также можешь обращаться ко мне по имени-отчеству». Она замолчала, выжидающе глядя на меня. «Да, ваше благородие». Я думала, что ей захочется обзавестись в моем лице подругой. Что ж, более мне так не казалось. «Сейчас следуй за мной. Раз уж тебе предстоит стать частью нашей семьи, нельзя допустить, чтобы ты опозорилась, не зная, куда пригласить гостей». В этот раз, молча присев в Книксоне, я засеменила чуть позади будущей свекрови. Про себя же грустно усмехнулась. «Гости! Неужели возможно подобное в этом доме?» Экскурсия оказалась недолгой. Сперва баронесса провела меня по портретной зале, что напоминало скорее музей, причем коллекция была неординарной. Марк Прохорович оказался любителем редкостей. Портреты многочисленных предков, среди которых легко было обнаружить урожденных в Рековых, отличавшихся тучностью и низкими лбами, взирали на чучелки, скелетики, гравюры с дивными животными. Были тут и странные рога на очищенных белых черепах. Один из рогов и вовсе напоминал пилу. Если стоять спиной к ведущей в семейное крыло двери и осматривать портретную залу слева направо, здесь имелось еще 4 выхода. Один вел в столовую, 2 по длинной стороне комнаты в гостиные и еще один в приемную барона. Больше всего времени Татьяна Адамовна уделила последнему. За этой же дверью скрывался кабинет, а потому мне несколько раз в самых убедительных выражениях было сказано ни при каких условиях туда не заходить. Далее мы прошли в ближнюю дверь по длинной стороне залы, что вела в ореховую гостиную с роялем и небольшой эстрадой. Отсюда мельком заглянули в соседнюю с правой стороны библиотеку, где мне посоветовали ничего не брать, и прошли дальше налево сквозь бордовую мужскую и голубую дамскую гостиные комнаты. Завершалась эта анфилада белой танцевальной залой. Впрочем, иной в доме не имелось, и название было излишним. Все эти комнаты выходили окнами на улицу, а самой последней по фасадной стороне дома была курительная с множеством диванов и от пола до потолка украшенная затейливой золотой вязью на фоне цвета индиго. Марк Прохорович, похоже, любил курить по-булацки из особых стеклянных сосудов с трубками. Туда заходить также было запрещено. По дальней от окна стене бальной залы имелось 2 двери. Одна вела в столовую, вторая — в маленькую переднюю. Татьяна Адамовна повела меня в первую. «Подойди». Баронесса потянула за один из завитков посреди, казалось бы, глухой правой стены. «Здесь потайная дверь, за ней бильярдная. Загляни, но ходить туда, разумеется, запрещено. Как тебе известно, его благородие любит лошадей. Здесь все обставлено в этой теме». Комната была темной, со стенами, полностью отделанными под дерево, с редкими вставками темно-зеленых шпалер. Везде висели изображения скачек, овечьи и бараньи головы здесь сменили лошадиные. От взгляда их пустых глаз становилось жутко. Также из столовой можно было выйти в оранжерею. Мы прошли ее быстро. Татьяна Адамовна сказала, что не выносит каких-то животных, по-видимому, живущих там. Но я даже не поняла, о ком она говорила. Оранжерея была длинной. В противоположном ее конце имелась дверь в ту же самую переднюю, откуда мы вышли на лестницу и спустились на этаж слуг и служб. Эта часть экскурсии прошла и вовсе чуть ли не бегом. Кладовая, ледник, прачечная, винный погреб, людские и кухня с буфетом. Все это запомнилось мне как-то в общем, да баронесса и не давала ничего рассмотреть. Его благородие вчера за ужином верно сказали, что я хозяйка в доме. Татьяна Адамовна смотрела все еще строго, но уже не так зло. Верно, и ей покорная невестка оказалась по нраву. «Советую тебе об этом не забывать и особо не надеяться на перемены. Марк Прохорович очень требователен. Он не допустит к домашним делам вчерашнюю дебютантку». «Разумеется, ваше благородие». Очередной Книксон. «Ступай, обед тебе принесут в комнаты». До вечера я оказалась предоставлена самой себе. Совершенно непривычно. У Поленьки хватало дел, так что даже словом перемолвиться было не с кем. Подумалось помузицировать, я даже дошла до портретной залы, но в парадной части дома было так тихо и так безлюдно. Еще во время экскурсии я заметила, что где бы мы ни оказались, ни разу не встретили даже прислуги. Лишь один раз мелькнул за дверью край юбки форменного платья. Невольно вместо короткого пути в ореховую гостиную обошла все комнаты. Пусто. Дамская гостиная была залита солнцем из широкого эркера. За окном спешили, прогуливались, беседовали люди. В доме же словно замерло время, словно никого здесь не было, даже меня. Вспомнились слова баронессы. Теперь уж мне было совершенно ясно. Не получится стать здесь хозяйкой, да и новой семьи в лице родителей Стефана, похоже, не найти. И ей, и барону не нужны мое уважение и все остальное, чем может похвастать девица истинно благородного рода и воспитания. Я сама им, в общем-то, не нужна. Как же было глупо так много думать о будущем муже. будет ли он уважать, позволит ли бывать в свете, тщательно подбирать слова для того важного разговора, после которого он увидит всю красоту души и, может быть, что уж скрывать. Я смеялась над глупыми девичьими романами, но сама надеялась на удачную взаимность. Всем ведь хороша. Рука потянулась коснуться стекла. Границы между миром живых и... Жених оказался не идеальным, но и неплохим человеком. Он, кажется, даже рад общению со мной. Не было от него любви, но не было и пренебрежения. Подобное раньше мнилось залогом счастья. Только на деле, разве возможно оно при Марке Прохоровиче с Татьяной Адамовной? Лишь взгляд в пол и такое вот тоскливое небытие в этом доме. Сдержать вздох не удалось. Может, Стефан и решился бы отстоять меня перед матерью, но никак не перед бароном. Все было так грустно, так несправедливо. И как должна была я все это решить?